37. «Что новенького, мужики?» — спросил Сандер, входя в кабинет экскаватора. Он хотел похвастаться, что завербовал одного братца, и теперь новых тем будет не перечесть. Рольц вновь переселился в кабинет экскаватора и, довольный, занял место за своим старым знакомым компьютером. Рудик сидел с таким важным видом, будто выиграл в детективизме Нобелевскую премию. Экскаватор, как всегда, перелистывал свои секретные записи и на оптимистическое появление Сандера едва обратил внимание. А Рудик не смог сдержаться и объявил: «Мы узнали имя и адрес одного типа из Нарвы, от которого звонили в Россию. Думаем, что пацаны скрывались у него перед перевалом в Россию, и он им помогал. Этот Леха сидел с Репсом, и из личного дела видно, что они были корешами. Слушай, не болтай так много, а выписывай контрольные листы», — охладил экскаватор пыл Рудика. «А у тебя что нового?» «Сняли Эдика?» — спросил он не без любопытства. «Сняли. Сейчас поет в моей клетке. Посмотрю, что он там начирикал», — притворился Сандер равнодушным. «Велел ему 10 тем выдать и свой склад описать. Посмотрим, что получится». «А этого Леху ты знаешь?» «Не знаю. Но позвонил в Нарву Тарасюку. Он сказал, что это старый вор, который раньше не запоет, чем ему яйца не прижмут. Вот и нужно подумать, чем их прижать. Этого типа следовало бы снять и немного попытать, вдруг что вытечет. Может, съездите завтра утром с Томом и Рудиком и попугаете его слегка», — предложил вдруг экскаватор. «Сам не поедешь?» — удивился Сандер равнодушию шефа. «Черт, ну почему я, старый человек, должен успевать повсюду? Сами никак не можете». Экскаватор сделал вид, будто рассердился. «Окей, будет сделано. Пойду посмотрю, что мой сокамерник намалевал», — вспомнил вдруг Сандер и вышел из кабинета. Сама по себе мысль завтра утречком проветриться где-нибудь в Нарве и накопить немного акций понравилась Сандеру. Он вошел в кабинет. Эдик сидел, склонившись над бумагой, и что-то царапал. Он даже вздрогнул, настолько увлекся воспоминаниями, что ничего не слышал и не замечал. «Ну, писатель, какой том одолел?» — попробовал Сандер шуткой привлечь внимание Эдика. «С трудом получается. Знаешь, разные типы приходят со своими разговорами. Разве всех упомнишь?» «Вспомнил, как Лудри со своими парнями парочку квартир в Каламае на уши поставил и мне какие-то вещички предлагал. Ну, записал еще, как выставили одну квартиру в Мустаме, ну и всякую мелочь. А на складе у меня сейчас хреново. Ну, не зря я тебе эту тему предлагал. Черт, склад постоянно пустой, а хозяин ренту требует». Эдик сменил деловой тон на жалостливый. «Дай гляну». Сандер взял исписанный лист и попытался расшифровать почерк Эдика. «А какой чертовой иконе ты тут мелешь?» Сандер вернул Эдику лист и указал на третий пункт. «Ах, это... ну, это одна нарвская тема. Там у меня старый кореш Леха. Звонил на прошлой неделе, сказал, что братва принесла ему огромную икону для продажи. Где-то в церкви сняли. Спрашивал, не знаю ли я покупателей. В Нарве туристов ведь нет. Обещал помочь. Кто церковь на уши поставил, не знаю, бля буду, если вру», — поспешил Эдик заранее извиниться. «Ну и где эта икона?» «Так я должен был позвонить в Нарву Лехе, если найду покупателя. Тогда и привезут. Но пока же не звонил», — с жаром объяснил Эдик. «Номер знаешь? Позвонишь, если надо будет». «Шутишь? С норветянами я не якшаюсь. Ты что хочешь, чтобы я его на стрелку вызвал, и тогда вы его возьмете? Меня ж после этого сразу в ящик забьют. Это же не привидения какие-нибудь, а суровая нарвская братва. Не буду я звонить. Лучше сажай, черт!» С перепугу Эдик даже сломал карандаш. «Погоди, погоди, не суетись, напиши этот номер. Посиди еще здесь, подумай. Сандер дружески похлопал его по плечу и поспешил к экскаватору. «Какой это номер?» — ворвался он в кабинет экскаватора. «Совсем сдурел! Не знаешь номера этого кабинета?» — усмехнулся Рольц. «Ты там в камере, видать, головой тронулся. Да иди ты к черту! Покажи мне номер телефона Нарского Лехи!» — потребовал Сандер и стал сам на столе шефа искать этот номер. «Не ройся на моем столе! У самого свинарник! Хочешь на моем бардак устроить? На!» Экскаватор указал на одну строчку исписанного листа. «Ну, поумнел? Успокоился?» «Мужики, есть нормальная тема, как этого Леху снять и всю инфу из него выкачать. Вряд ли он захочет на нары вернуться», — с жаром выпалил Сандер. «Ну!» — возбудился и Рудик от пыла Сандера. «У моего Эдика тема с Лехой. Он хотел ему краденую икону спихнуть. Тема в том, что Рыло боится норвитян, боится их продать. Надо что-то придумать», — объяснил Сандер. «Ты, Рудик, проверь по сводкам, когда ограбили церковь». «Я что-то не припомню, не вам было ли?» — оживился экскаватор. «Да, но если он Леху на стрелку вызовет, то сгорит синим пламенем, и никто ему не поможет», — принялся размышлять шеф. «Организуем случайное задержание, полицейскую операцию, чтобы не просвечивало. Главное — найти предлог машину прошмонать», — рассудил Сандер. «Сомнительно. Эдик вызовет на стрелку, ты выйдешь, и все просветится», — не согласился с планом экскаватор. «Это понимал и Сандер». Экскаватор мог сердиться и ругаться, но тех, кто был ему хоть немного полезен или близок, он охранял как зеницу ока. Даже сейчас бросалось в глаза, что он оберегает стукача. И правильно делал, потому что инфа о том, как менты обращаются с бродягами, распространялась моментально. Об экскаваторе рассказывали немыслимые истории. Но никто никогда не слышал, что он, дав кому-то обещание, не выполнил его, или что он подставил кого-то, кто ему помог. Ясно, что для контактов с людьми и сбора информации это было единственно верным. Поэтому нужно было хорошо продумать план, чтобы разыграть тему Эдика. «Мужики! А разыграйте обман!» — подсказал вдруг из-за компьютера Рольц. «У нас в Афгане был такой случай. В одном горном ущелье действовала банда духов, и никак не удавалось их взять. Им нравилось атаковать, а потом грабить и тащить все, что на шоссе оставалось. Мы решили поставить чадить на шоссе наш БТР с дымовой бомбой. Двое парней легли рядом. Через час духи были на месте, мы с тыла по ним жахнули, и все. Устройте подобное на шоссе. Пусть увидит, что-то произошло, тогда и шмонать проще. Повод будет», — произнес вдруг после долгого молчания Рольц. «Это мысль», — зажегся Рудик. «Между прочим, 2 недели назад взломали церковь Вамбла и срезали икону над алтарем. Иисус со своими учениками или что-то в этом роде. Так что твой Эдик не барсук. Пусть договорится о встрече. Леха выйдет, а на дороге вдруг вооруженное нападение, убийство. Он увидит. И тут же полицейская операция. В этом-то никак нельзя будет Эдика заподозрить», — фантазировал Сандер, приближая легенду к реальности. «Пойди приведи старика, мы его как-нибудь умаслим. Куда он денется, и бабок чуток дадим. Он тогда довольный еще и замурлыкает», — решил экскаватор. Раннее утро — не самое обычное время для полицейских операций. Уже стало почти традицией, что подобные мероприятия проводились именно вечером. И хотя у оперативника, как и у любого государственного служащего, рабочий день считался от 9 до 6, настоящая работа начиналась как раз вечером, после 6, когда бродяги выбирались из своих нор и начинали промышлять. Очень редко выпадали случаи, когда оперативники начинали действовать рано утром, выставлять засаду, готовить встречи. Этот случай был исключением. И исключением потому, что Эдик согласился с предложенными условиями позвонить Лехе в Нарву и договориться о встрече в Таллине где-то около 2 часов дня. Леха согласился и добавил, что ему даже нравится такие дела днем проворачивать, потому что вечером менты иногда случайные машины шманят. К тому же он обещал взять с собой парочку дружбанов, которые хотели с Эдиком еще о каком-то церковном барахле покалякать и о продаже договориться. Встретиться они должны были на перекрестке Ярвивана, где строили новую бензоколонку. Парни собрались в кабинете экскаватора уже к 7. Было их человек 10. План продумали вечером, встреча обещала вылиться в целое представление. Прежде всего должны были выехать Рольц, Том и 2 резервиста. Им предстояло от вызу в сторону Нарвы устроить место происшествия. Другими словами, они должны были у начальника ментовской автобазы одолжить развалюху, завалить ее боком в канаву, да так, чтобы все это издали хорошо просматривалось. Для регулировки движения на место попросили подогнать патрульную машину из местной префектуры. С местными особенно дело не обсуждали во избежание утечки информации. Экскаватор позвонил в Раквере начальнику УГРО и попросил парочку честных и благонадежных патрулей. Начальник предложил и себя, мол, явится в форме и побушует. Но экскаватор эту инициативу не одобрил. Бродяги могли его узнать и больше, чем нужно, запаниковать. Том и Рудик должны были имитировать осмотр места происшествия и следить за проезжающими машинами, чтобы замедлить движение и тем самым предоставить Лехе со спутниками больше времени для выяснения обстоятельств, решили одну полосу шоссе закрыть. Это должен был организовать местный патруль. Основная информация о Лехе и его спутниках поступала из Нарвы, куда накануне отправилась бригада наружки. Они уже вечером доложили, что зафиксировали передвижение Лехи и его машину. Кроме того, с 6 утра они дежурили у дома Лехи. Как только тот сядет в машину, наружка сообщит об этом по рации Нарвскому УГРО, откуда, в свою очередь, позвонят экскаватору. Во время утреннего совещания все было спокойно, а, следовательно, все шло по плану. Следующий патруль из 3 резервистов и Сандера должен был караулить в районе Куусалу и ждать сигнала от ребят с места происшествия. К ним на помощь должен был подойти патруль Харьевской префектуры, чтобы сообща перекрыть дорогу и перетряхнуть машины. Все должно было выглядеть правдоподобно, чтобы у Лехи и его спутников Эдик не вызвал ни малейшего подозрения и сохранил репутацию честного вора. Экскаватор оставался в штабе, чтобы обмениваться информацией и решать текущие вопросы. На самом деле операция была простой, но со множеством важных мелочей. Ясно было, что экскаватору просто-напросто не хотелось суетиться и бегать наравне со своими мальчишками. К тому же его лицо могло зародить у некоторых деятелей подозрение и заставить их излишне нервничать. Около 11, когда все уже заняли свои места, поступила информация от экскаватора, что объект выехал из Нарвы и движется в направлении Раквера. Рации в машинах действовали только в радиусе 50 километров, поэтому решили, что не будут мешать движению на месте происшествия, пока братцы не окажутся в 50 километрах от вызу. Для этого наружка должна была сама выйти на связь. Только тогда, когда будет разыграно место происшествия, они должны дать знак из вызов Кусалу, что пора выходить на шоссе и минут через 10 начать проверять машины. Все шло как по маслу. Когда Леха со своими дружками проехал Раквера, он заметил на дороге патрульную машину, что уже на расстоянии предупреждало об опасности. Движение было не очень плотным, и у Лехи было время снизить скорость. Один из спутников спросил, что случилось. Том, с важным видом и с блокнотом в руках, ходивший вокруг аварийной машины, равнодушно ответил, что была попытка угнать машину. Случилась перестрелка, но у него нет времени разговаривать. «Проезжайте, мол, дальше!» Леха не заставил ментов себя упрашивать и прибавил газу. Вдруг еще примутся его машину шмонать и найдут то, что он в Таллин везет. Когда машина наружки проехала мимо места происшествия и увидела, что объект спокойно движется в направлении Таллина, их бригадир передал информацию в центр и приказал своим ребятам до заграждения дороги держать дистанцию, чтобы не спугнуть клиента в самом конце операции. Важно было только знать, что объект до Кусалу никуда не свернет и не вздумает по зайчи петлять. К счастью, все обошлось. Объект, безукоризненно следуя правилам движения, приближался к контрольному посту. «Едут», — сообщил бригадир наружки по прозвищу «Дядя». «Минут через 5 будут на месте, уже перекресток в Локсу миновали». Сандер сплюнул окурок в кусты. «Поставим машины поперек. Скажи Харьевским, чтобы встали позади. Мы контролируем ситуацию, они обеспечивают тыл». «Окей», — отрапортовал начальник резервистов Прит и стал распределять машины и людей. Издали было видно приближение по крайней мере 5 автомобилей. «Проверим и другие машины, пока не найдем в нашей все, что надо. У них не должно возникнуть подозрения, что это канитель из-за них. Ясно, парни?» «Конечно, ясно. Или ты думаешь, что мы бойцы с бронепоезда, и нам надо 10 раз все повторять и красным подчеркивать?» — ухмыльнулся резервист Пец, который всегда норовил блеснуть смекалкой, но в критический момент мог незначай не к месту бросить лишнее слово или шутку. В череде приближающихся машин объект Шмона занимал 3-ю позицию. По знаку полицейского машины стали в ряд друг за другом и уменьшили скорость. Сандер увидел, что через одну от объекта машину шла наружка, которую для достоверности ситуации тоже надо было обыскать. Машины проверяли тщательно. Сначала автодокументы, потом документы пассажиров, затем просили открыть багажник. «Что ищем?» — спросил Леха у полицейского, стараясь казаться по возможности равнодушным. «Убивают тут на дорогах, сами видели?» — ответил он сам себе на вопрос и стал искать документы. «Попрошу у всех документы», — вежливо потребовал Сандер, — и протянул руку за документами. Сидящие в машине рылись в карманах. Один за другим в окошке водителя появились автодокументы. И смотри-ка, чудо! Длинная синеватая бумаженция. «Вот как!» — хмыкнул Сандер и с интересом стал изучать предъявленный ему волчий билет. «Только что освободился?» — спросил он у водителя. «К вашему сожалению и моему счастью, честная жизнь впереди!» — пролопотал на ломаном эстонском языке Леха. «Так-то оно так, но, как говорится, ваша свобода — это не ваша заслуга, а наша недоработка. Покажи теперь, что у вас в багажнике». Стоящие рядом резервисты заметили движение у представляющей интерес машины и направили свою тяжелую артиллерию в ее сторону. «Зачем так сразу?» — испуганно глотнул Леха и показал через окошко свои раскрытые ладони. «Мы же не бандиты какие-то, просто бизнесмены!» «А вот сейчас мы посмотрим, какой коммерцией вы занимаетесь. Дня ведь не проходит, чтобы очередной трупешник на обочине не оставался. Прошу всех выйти, водитель к багажнику, остальные стоять возле машины», — уже более суровым голосом распорядился Сандер. Подошедшие резервисты окружили машину и помахали стволами автоматов, показывая клиентам, что им следует делать. Леха неохотно вылез из машины и побрел к багажнику. «Шевелись быстрее!» — подбодрил его Сандер, сгорая от волнения и любопытства. «У нас тут ничего нет. Пустая трата времени!» Леха не торопился выполнять указания. Наконец он склонился над багажником, повозился немного и сезам открылся. В багажнике валялись инструменты, пустые бутылки из-под акноля и какой-то рулон размером приблизительно с метр. «А это что?» — указал Сандер на заинтересовавшую его находку. «Ах, это! Ну, это картина моей бабушки. Она попросила в Таллине в комиссионку сдать», — сообщил Леха, заметно нервничая. «Показать?» «Ты ничего не покажешь, мы сами посмотрим», — отстранил его Сандер, в то же время боком контролируя поведение Лехи и одной рукой развертывая матерчатый рулон. «Как интересно!» — хмыкнул он, развернув кусок ткани, под которым оказалась большая картина. «У твоей бабушки никак церковь была, что она даже алтарные иконы на продажу предлагает. Решила на старости лет в атеисты податься?» Сандер разыграл искреннее удивление, но внутренне ликовал. «Нет у нее никакой церкви. Эта картина у бабушки в подвале лежала. Еще с войны», — попытался оправдаться Леха. «В конторе проверим». «Пец!» — подозвал Сандер резервиста. «Продолжайте проверять машины. Пусть двое твоих ребят доставят клиентов и их колымагу в контору, а этого я посажу в свою машину». «А ты, Леха, протяни мне свои ручки, потому что кончились твои 17 мгновений воли. Пора возвращаться домой». Сандер достал тусклые, изготовленные на зоне наручники. «Ух, черт, начальник! Может, поговорим?» — заюлил Леха, напрочь забыв эстонский язык, как только щелкнули наручники. «Для того мы и поедем вдвоем, чтобы в машине скучно не было. Там и покалякаем», — подмигнул Сандер Лехе и, прихватив находку из багажника, подтолкнул задержанного к машине. Несколько минут в машине царило молчание. Сандер следил за сидящим на заднем сиденье Лехой, нервно лижущим губы, и думал, как лучше начать разговор. «Послушай, приятель, откуда я тебя знаю? Ты ведь недавно освободился, и раньше мы не сталкивались», — попытался Сандер прежде всего познакомиться с Лехой. «Нет, начальник, 100%. «Ты мне совсем не знаком», — Леха пожал плечами, делая вид, что все это задержание ему по барабану, и сидит он, честный человек, на заднем сиденье полицейской машины, неизвестно почему. «Подожди-ка, ты ведь сидел с Рэпсом в одной зоне и даже в одном отряде, так?» — подбирался Сандер к своей главной теме. «Да черт его знает, кто этот Рэпс!» Леха разыгрывал невинного, но это ему не очень удавалось. «Ну как же? Тот самый Рэпс, который помог Сэму и Кирсту из зоны слинять. Принял их, и, может, они до сих пор вместе гоптопничают на дорогах. Может, и картина — это их работа, и теперь ты должен ее за бабки спихнуть». «Что это за картина?» — рявкнул Сандер так, что у Лехи глаза на лоб полезли. «Может, и ты помогал им бежать? И таксиста грохнул, а, Леха? Все активнее атаковал Сандер. Да ты что? Рэпса помню, а остальная тема сплошной темнарь! Почти закричал Леха и невзначай сдвинул наручники так, что они еще сильнее стянули запястье. После короткого молчания Леха попробовал прикрыть свою прозрачную нервозность более спокойным тоном. «Нет, ты мне, начальник, чужое, не прессуй. Я честный вор, мокруху не терплю». «В общем, так, Леха, нас ждет экскаватор. Знаешь его? В твоем распоряжении ровно столько, сколько расстояние до него. Другими словами, 47,5 минут. Если есть тема, то есть, а нет, так нет». Эту картину я узнал, она из церкви Вамбла. Не забудь, 93 прим еще действует, и это расстрельная статья. Тебя, конечно, за твои дела пока еще в расход не пустят, но срок гарантирован нормальный. У экскаватора с тобой разговор будет короткий, дубинкой и в камеру. Или в другом направлении. Сандер, как цыган, предсказывал Лехе его будущее. «Ну, бля... «Влип на старости лет!» — вздохнул Леха и задумался, уставившись в окно. Сандеру нечего было в этот момент добавить, да и нельзя было, потому что всегда существовал риск сказать лишнее, что могло насторожить собеседника, показаться блефом. Наступившая тишина была на руку. Леха больше не артачился, а думал, по-видимому, о том, как из этого дерьма выпутаться, чтобы вонь не пристала. «Лучше уж козлом на воле, чем петухом в камере», — гласила тюремная пословица, и в ней ой-ой сколько правды было. 38.